самого верного яда. Госпожа де Вильфор дико вскрикнула, и безобразный, всепоглощающий ужас исказил ее черты. «Не бойтесь, я не требую, чтобы вы взошли на эшафот», — сказал королевский прокурор. «И я не хочу вашего позора. Он был бы и моим позором. Напротив, вы должны были понять из моих слов, что вы не можете умереть на эшафоте». «Нет, я не поняла, что вы хотите сказать», — еле слышно пролепетала несчастная. «Я хочу сказать, что жена королевского прокурора не захочет запятнать своей низостью безупречное имя и не обесчестит своего мужа и сына». «Нет, о нет!» «Этим вы совершите доброе дело, сударыня, и я благодарен вам». «Благодарны? За что?» «За то, что вы сейчас сказали». «Что я сказала? Я не знаю, не помню, боже мой!» И она вскочила, страшная, растрепанная, с пеной на губах. «Вы мне не ответили на вопрос, который я вам задал, когда вошел сюда. Где яд, которым вы обычно пользуетесь?» Госпожа де Вильфор судорожно стиснула руки. «Нет, нет, вы этого не хотите!» Вырвался из ее груди вопль. «Я не хочу только одного, сударыня, чтобы вы погибли на эшафоте. Слышите?» — отвечал Вильфор. «Сжальтесь! Я хочу, чтобы правосудие свершилось. Мой долг на земле — карать!» — добавил он со сверкающим взглядом. «Всякой другой женщине, будь она даже королева, я послал бы палача, но к вам я буду милосерден. Вам я говорю, сударыня, ведь вы приберегли несколько капель вашего самого нежного, самого быстрого и самого верного яда. Пощадите, оставьте мне жизнь!» «Она все-таки была малодушна», — сказал Вильфор. «Вспомните, я ваша жена, вы отравительница. Во имя неба, нет! Ради вашей былой любви ко мне, нет, нет! Ради нашего ребенка, ради ребенка оставьте мне жизнь! Нет, нет, нет! Если я вам оставлю жизнь, вы, быть может, когда-нибудь убьете и его!» «Я убью моего сына!» — вскрикнула эта безумная мать, бросаясь к Вильфору. «Убить моего Эдуарда! Ха-ха-ха-ха-ха!» И дикий, демонический хохот, хохот помешанный, огласил комнату и оборвался хриплым стоном. Госпожа де Вильфор упала на колени. Вильфор подошел к ней. «Помните, сударыня, — сказал он, — что если к моему возвращению правосудие не свершится, я сам вас изобличу и сам арестую». Она слушала, задыхаясь, сраженная, уничтоженная. Казалось, одни глаза еще жили на этом лице. «Вы поняли?» — сказал Вильфор. «Я иду в залу суда требовать смертной казни для убийцы. Если, возвратясь, я застану вас живой, вы проведете эту ночь консьержери. Госпожа де Вильфор глубоко вздохнула и без сил опустилась на ковер. В королевском прокуроре, казалось, шевельнулась жалость. Его взгляд смягчился, и, слегка наклонив голову, он медленно произнес: «Прощайте, сударыня». Это слово, как нож гильотины, обрушилось на госпожу де Вильфор. Она потеряла сознание. Королевский прокурор вышел и, притворив дверь, дважды повернул ключ в замке.